Глава 35. Внутри Сен-Лазар ничем не отличался от всех остальных железнодорожных вокзалов Европы. В зале ожидания обычная картина: бездомные с картонными табличками на груди, группа сонных юнцов, учащихся какого-то колледжа, одни в повалку спят на рюкзаках, другие слушают музыку по плеерам. В углу сгрудились носильщики в синей униформе, бездельничают, покуривают сигаретки. Софи подняла голову и посмотрела на огромное табло с указанием времени прибытия и отправления поездов. С шелестом мелькают черные и белые таблички, выбрасывают все новые слова и цифры по мере поступления информации. Вот обновление данных закончилось, и Лэнгдон тоже уставился на табло. В верхней части возникла надпись «Лиль, скорый, 306». «Жаль, что раньше ничего нет», — заметила Софи. «Что ж, Лиль так Лиль. Раньше?» Лэнгдон посмотрел на часы. 2:59. Поезд отправляется через 7 минут. А они еще даже не купили билеты. Софи подвела Лэнгдона к окошку кассы и сказала: «Купите нам 2 билета по вашей кредитной карте». «Но я думал, кредитную карту всегда можно отследить, и...» «Совершенно верно». Лэнгдон решил не возражать. Софи Невё, конечно, виднее. Используя карту Visa, приобрел 2 купейных билета до Лиля и протянул их Софи. Они вышли на платформу. Из громкоговорителя над перроном раздался голос, объявляющий посадку на скорой до Лиля. Перед ними было 16 путей. Справа, чуть поодаль, у платформы под номером 3 готовился к отправке их поезд. Но тут Софи решительно взяла Лэнгдона под руку и повлекла за собой совсем в другом направлении. Они торопливо прошли через боковой вестибюль, мимо ночного кафе, затем по какому-то длинному коридору и вышли из здания вокзала на тихую улочку. У тротуара стояло одинокое такси. Водитель увидел Софи и мигнул фарами. Софи уселась на заднее сиденье, Лэнгдон последовал за ней. Таксист отъехал от здания вокзала. Софи достала из кармана свитера только что приобретенные билеты и порвала на мелкие кусочки. $70 на ветер, — вздохнул Лэнгдон. Машина направлялась на север, и лишь доехав до Рю-де-Клиши, Лэнгдон понял, что теперь они избавились от преследования. Из окна по правую руку он видел Монмартр и изумительной красоты купол собора Сакре-Кёр. По встречной полосе проносились полицейские автомобили с мигалками. При их приближении Лэнгдон и Софи дружно сползали вниз по сиденью. Софи не назвала водителю никакого конкретного адреса, просила лишь выехать из города. И теперь, видя, как она решительно сжала губы, Лэнгдон догадался, что спутница его обдумывает следующий ход. Он принялся снова осматривать ключ, даже поднес его поближе к глазам, пытаясь рассмотреть какие-либо отметины или знаки, указывающие, где была изготовлена эта необычная вещица. Но в свете пролетающих мимо уличных фонарей не заметил ничего, кроме герба тайного общества. «Не имеет смысла», — пробормотал он. «Что именно?» — откликнулась Софи. «Да то, что ваш дедушка вовлек вас в такие приключения ради того, чтобы добыть ключ, с которым вы не знаете, что делать». «Согласна». «Вы уверены, что он ничего не написал на обратной стороне полотна?» «Я все осмотрела. Там ничего не было. А сам ключ находился в щели между рамой и полотном. Я увидела герб, сунула ключ в карман, а потом мы ушли». Лэнгдон, сосредоточенно хмурясь, разглядывал притупленный кончик ключа. Ничего. Щурясь, он снова поднес ключ к глазам и осмотрел ободок головки. И здесь тоже ничего. «Мне кажется, ключ совсем недавно чистили». «Это почему?» «Пахнет спиртовым раствором». Она обернулась. «Простите, не поняла. От него пахнет так, точно кто-то протирал его специальным спиртовым раствором». Лэнгдон поднес ключ к носу Софи. «С другой стороны, запах сильнее». Он перевернул ключ. «Да, растворитель на спиртовой основе с добавлением чистящего средства. Или Тут Лэнгдон внезапно умолк. Или что? Он повернул ключ под углом к свету и начал рассматривать гладкую поверхность поперечины креста. Местами она поблескивала, словно была мокрой. «А вы хорошенько рассмотрели этот ключ перед тем, как сунуть в карман?» «Да нет, не очень, я же торопилась». «Фонарик у вас еще при себе?» — спросил Лэнгдон. Софи достала из кармана ультрафиолетовый фонарик. Лэнгдон включил его и направил узкий лучик на ключ. На металле тут же высветились буквы. Что-то там было написано. Специальным маркером, в спешке, но вполне различимо. «Что ж», — улыбнулся Лэнгдон, — «думаю, теперь мы знаем, откуда взялся этот спиртовой запах». Софи с изумлением разглядывала пурпурные цифры и слова, выступившие на обратной стороне креста. 24 Рю Аксо. «Адрес! Дед оставил мне адрес!» «Где это?» — спросил Лэнгдон. Софи понятия не имела. Отвернулась и возбужденно спросила водителя. «Знаете, где находится улица Аксо?» Тот задумался на секунду-другую, затем кивнул и сказал Софи, что улица эта находится неподалеку от теннисных кортов на окраине Парижа к западу отсюда. Она попросила немедленно отвезти их туда. «Быстрее будет через Булонский лес», — сказал водитель по-французски. «Нормально?» Софи нахмурилась. Можно было бы выбрать и менее скандальный маршрут, но сегодня не до таких тонкостей. Ладно. Американец наверняка будет в шоке от увиденного. Софи снова взглянула на ключ и задумалась над тем, что же находится на Рю Аксо. Какая-нибудь церковь? Нечто вроде штаб-квартиры братства? Снова нахлынули воспоминания о тайном ритуале, свидетельницей которого она невольно стала 10 лет назад в загородном доме деда. Она вздохнула. «Я должна кое в чем признаться вам, Роберт». Софи сделала паузу, потом посмотрела на него. «Но сперва расскажите мне все, что знаете об этой организации, о приорате Сиона».